Глава 13. Их нашли на следующее утро, седого патриарха и его внука Микаэля. Они мирно спали, держась за руки. Андреас взял Доминика, посадил с собой на коня и галопом поскакал в Гростенсхольм. Там он оставил его на попечение служанок, объяснив мальчику, что его отец заболел, но ему не следует беспокоиться. Андреас чувствовал себя трусом, когда говорил это. Но что еще он мог сказать? Он позвал Матеса и Сесилию, которые в это время сидели в комнате Лив. Они спустились вниз. Матес быстро осмотрел тела двух мужчин. «Дядя Аре скончался». «Мы это поняли», — сказал Бранд. «Липа упала. Но что насчет Микаэля?» «Он без сознания, если уже не мертв. Я не могу сказать точно». «Но что могло случиться?» «Я думаю, он что-то принял. Я видел кое-что на столе». Матес вышел и вернулся с пустым флаконом. «Здесь что-то было», — он понюхал пузырек. «Теперь я даже знаю, что». «Ты сможешь помочь?» «Боюсь, уже слишком поздно. Яд распространился по его телу». «Я позову Никласа», — сказал Бранд. Сесилия стояла у кровати, ругая всех и вся, включая саму себя. Остальные стояли рядом. «Он сам это сказал», — простонала Лив, — «пока вы бегали к бочке с водой. Он рассказал о своей жене-католичке, о том, что хочет дать ей возможность вступить в повторный брак. Но я не обратила на это внимания». Затем он говорил о чем-то, что манит и пугает его. «Что он говорил?» — воскликнула Сесилия. Лив стояла на коленях рядом со своим мертвым братом и гладила его высокий бледный лоб, но говорила о Микаэле. Она повторила то, что он сказал о приступах, о том, что он не хотел называть своим именем, что манит и пугает его. «Идиоты!» — всхлипнула Сесилия. — Мы просто кучка бесчувственных идиотов. Матес, ты сказал, что это была меланхолия? А ты, мама, спросила, прикасалась ли к нему Магда фон Штайрхорн. Вы что, ничего не поняли? — Не поняли чего? — О чем он пытался вам сказать? Что не хотел называть своим именем? То, о чем он говорил только с мамой Александром и Брандом. Если бы я была там, я бы сразу догадалась. Ну и что же это? Смерть. Страстное желание умереть, конечно же. В облике этой Магды фон Штайрхорн была притягательная сила. Она и есть его смерть. Она заразила его меланхолией. Молодой врач не спешил с ней соглашаться. «Я думаю, ты слишком остро реагируешь, тетя Сесилия. Я не думаю, что в этой загадке кроется что-то сверхъестественное. Может быть, дело в самом Микаэле?» Он замолчал, когда Никлас вошел в комнату. Лив подвела мальчика прямо к Микаэлю. «Я видела, как мой отец, Тенгель добрый, делал это много-много раз. Итак, Никлас, положи руки на сердце Микаэля. Вот так. Да. Держи их и молись, чтобы он остался жив». «Но, бабушка Лив...» «Подумай о Доминике, который может потерять отца. Он не должен умереть, Никлас. Ты понимаешь?» Пятилетний мальчик выглядел озадаченным и грустным, но сделал так, как ему сказала Лив. Она была слишком взволнована, чтобы понять, какое бремя взваливает на плечи ребенка. Тем временем Матильда вытащила руку Ары из руки Микаэля. «Обе твердые?» — спросил Матес. «Нет», — ответила Матильда. «Микаэль?» — «Нет». Послышался вздох облегчения. «Сейчас тот самый момент, когда надо использовать все средства, даже колдовство людей льда», — сказала Сесилия. Матес поднял глаза. «Хильде», — быстро сказал он жене, — Скачи в Гростенсхольм и принеси сокровища. Да, все травы, все. Вот ключ от сундука. Зачем нам наследие, если оно лежит мертвым грузом?» Хильде ушла. «Ты знаешь секреты трав?» — озадаченно спросила Лив. «Нет», — вздохнул Матиас, — «никто не учил меня». «Я кое-что помню и помогу, чем смогу», — пообещала Лив. «Я тоже», — сказала Сесилия. «Тарий научил меня кое-чему». «Впервые в жизни я хочу быть Ханной ведьмой», — сказала Лив, ужаснувшись собственным словам. «Она бы знала, что делать». Младшие женщины приготовились омывать и обрежать Ары. Старик был душой Липовой аллеи, его любили все. Его смерть не стала шоком, но все равно глубоко ранила всех. Без него жизнь семьи казалась непредставимой. «Я сожгу эту кровать», — сказала Сесилия. «Слишком много смертей». «Только не впадай в истерику», — резко сказала Лив. «Покажи мне дом, в котором никто никогда не умирал. Лучше подумай о том, как много прекрасного происходило здесь же». Сесилия успокоилась. «Ну да, ты права. В любом случае, одного из них надо отсюда унести. Кого?» «Отнесем Микаэля в его комнату, там больше света», — решил Матиас. «А потом я хочу, чтобы со мной остались только тетя Сесилия, бабушка Лив и Никлас». «Я скоро приду», — сказала Лив. «Но сначала я хочу попрощаться с Ары». Чуть позже Лив вошла в гостиную, где Александр листал какие-то бумаги. Он поднял глаза. «Микаэль, безусловно, очень способный писатель. Послушай, как он начинает. Первые рассказы о судьбах людей льда звучат, как мрачные ноты арфы и так дальше. Он поэт, Лив». Лив улыбнулась Александру. «Может быть, поэтому ему и тяжело было жить? Моя мать, Силья, была такой же, пока не поняла, что ее призвание — искусство. Но Микаэль, я надеюсь, что его поэтическая жилка еще проявит себя. Надеюсь, все это не слишком поздно». «О, Александр! Я так рада, что ты здесь». Они обнялись. «Видишь ли», — продолжила она, глубоко вздохнув, — «так страшно остаться последней. Все уходят. Нам с Аре всегда было о чем поговорить. Теперь только ты и я, Александр, родились в 1500-х годах. Пусть Бог дарует тебе долгую жизнь. Сесилия нуждается в тебе. Ваши дети нуждаются в тебе. И я тоже». «Я понимаю, Лив», — мягко сказал он. «Ты всегда можешь на меня рассчитывать». «Спасибо. Последние годы были такими спокойными. А теперь погиб мой Тарль. Александр, так страшно пережить своих детей». «Я понимаю. А теперь еще и Микаэль. Как мы справимся с этим, Александр?» У него не было ответа на этот вопрос. Лив выпрямилась и села на диван рядом с ним. Ее руки лежали на коленях. Грустная, тихая улыбка озаряла ее лицо. «Мы с Арой много говорили в последнее время. Он знал, что вот-вот умрет, но не боялся. Он сказал, что хочет увидеть Мету. Ар не был верующим, но все равно был уверен, что мы встретимся с теми, кого любили после смерти. Но только с ними. Никаких посторонних. Так что, я полагаю, он верил в какую-то разновидность рая. Он называл это другим уровнем существования». Александр кивнул. «Он больше думал о тех, кто уже там, чем о тех, кто здесь, кроме Микаэля, конечно. Мысль о нем держала его по эту сторону. Так что в свои последние дни Он был счастлив. Мы говорили о том, сколько всего случилось в нашей жизни. Он ждал встречи с Тарием и с Трондом, и с нашими родителями, с Дагом, малышкой Сунивой и Колгримом. Честное слово, Александр, сколько у нас в семье покойников. А ты сама, Лив, боишься умирать? Нет. Дело не в страхе. Просто интересно посмотреть, что еще произойдет. Если верить в то, во что верил Аре, я увижу там Дага. А этого я хочу больше всего на свете. С возрастом приходит одиночество. Александра задумчиво перелистал бумаги на столе. Микаэль с самого начала страдал от одиночества. Да. Я очень надеюсь, что Матиас справится, и Микаэль узнает, ради чего ему стоит жить. А вот и Хильде с тайным сокровищем. Нужно пойти помочь Матиасу. Пожелай нам удачи, Александр. Ни пуха, ни пера. Семья готовила Ара к погребению. Его положили на длинный стол и сели вокруг. Брандт не находил себе места и боролся с горем по-другому. Он спустился на аллею, чтобы срубить упавшую липу, и теперь изо всех сил махал топором. Александр вышел к нему. «Осталась всего одна липа», — подумал он. «Последняя из восьми, на которые Тенгель наложил заклинание». Он надеялся, что она простоит еще долго. Семья не могла обойтись без Лив, особенно Сесилия, жена Александра. Она все время беспокоилась о здоровье своей матери, а жизнь в другой стране не делала ситуацию проще. Поэтому они старались как можно чаще ездить в Норвегию не только по каким-то важным поводам. Когда Сесилия узнала о гибели брата, один Александр знал, как тяжело она перенесла утрату. Она предпочитала не горевать напоказ. Ары так и не узнал, что Таральд погиб под упавшей елью, спасая его. Ни у кого не хватило духу сказать ему об этом. Таральд никогда не был героем, он прожил жизнь, довольствуясь малым, но в свой последний час совершил доблестный поступок. Ары думал, что Таральд ранен, но несерьезно, и лечится в Гростенсхольме. «Передай привет Таральду и скажи спасибо», — всякий раз наказывал старик, если кто-то направлялся в Гростенсхольм. И они обещали и передавали ответные приветы, которых никто не посылал. Ары скончался, так и не узнав, что стал причиной гибели племянника, и не подозревая, что его горячо любимый внук Микаэль решил умереть рядом с ним. Ары умер счастливым. Выйдя на аллею, Брандт попросил Александра помочь ему убрать ветки. Маркиз охотно взялся за дело, так было легче прогнать мрачные мысли. Они разложили содержимое большого мешка на столе в комнате Микаэля. Всех трясло, каждая минута была на счету. «Боже милостивый», — пробормотала Сесилия, — «здесь же ничего не понять». «Вот формулы», — сказал Матиас. «Я пытался расшифровать их, но не особо продвинулся». «Я иногда читала их вместе с папой», — сказала Лив. «Суль тоже говорила о них. Я, наверное, смогу что-то вспомнить». Неприличный нервный смешок вырвался у Сесилии, когда она взяла в руки высохший член. «Для чего служит сей предмет? Вряд ли в нем есть сила». «Сесилия», — сказала ее мать, — «опять ты за свое. Он принадлежал повешенному за убийство, попал сюда из собрания Ханны. Суль говорила мне об этом». «А для чего он нужен?» «Для лечения бесплодия. Он нам не нужен. Перестань пялиться на него, бесстыдная девчонка». Сесилия взяла себя в руки. «Нам нужно противоядие, но как нам заставить его проглотить лекарство?» Николас позади них пожаловался. «Я устал держать руки». «Потерпи еще немного, пожалуйста», — попросила его Лив. «Ты такой хороший мальчик. Мы скоро что-нибудь придумаем». Матиас нервничал. «Где оно? Ну где же?» «У Ханны и Суль наверняка были свои методы», — сказала Лив. магия змеиной крови, пепла и тому подобное. Но нам это не нужно. А, по-моему, все средства хороши, если нужно спасти человека. Маленькое заклинание нам не повредит, — пробормотала Сесилия. Мы не умеем, — резко сказала Лив. У Суль была сила, и у нее это работало. У нас все равно не получится, как бы мы ни пытались. Вот нужный рецепт! — воскликнул Матес. Лив взяла тонкий, хрупкий кусочек бересты со странными знаками. «Что-то я плохо вижу. Что там написано?» «Молоко от черной коровы», — с трудом прочитал Матес. «Цвет коровы не важен. Просто возьмем молоко. Принесите молока». «Нет! Если сказано черное, пусть будет черное. Вдруг это важно?» — возразила Сесилия. «В хлеву же есть черная корова, не так ли?» «Да, но...» Сесилия не слушала протесты. «Никлас, теперь твои маленькие ручки могут отдохнуть, пора поработать ножками. Сбегай, найди доярку, нужна капелька молока от черной коровы, но именно от черной. Скажи, что это вопрос жизни и смерти». «Он уже понял», — сказала Лив. «Продолжай, Матиас». «Одна унция драконьей крови». «Есть ли на конюшне какие-нибудь драконы?» — спросила Сесилия. Лив не сердилась на дочь. Она знала, что юмор — всего лишь защитная реакция, чтобы сохранить спокойствие в трудной ситуации, и не стала ее отчитывать. «Это растение, Сесилия». Беспокойные руки Матеса шарили по пакетам и банкам. «Я видел ее минуту назад. Вот, кладу сюда. Давай дальше». «Одна унция смолы». «Неужели нам придется пичкать бедного Микаэля смолой?» — спросила Сесилия. Но, тем не менее, она попросила Андреаса принести смолы из каретного сарая. «Потребуется еще несколько трав, они все здесь есть. А еще нужен уголь из костра, который жгли в сумерках». «А вот этого у нас нет. Что же делать?» «Подождите», — воскликнул Лив. «Древесные отходы жгли здесь, на Липовой аллее, несколько недель назад, как раз в сумерках. И все это нужно смешать с кружкой шнапса». «Наконец-то хоть что-то разумное», — сказала Сесилия. Они послали людей за углями. «Никогда не использовал смолу в лекарственных целях», — сказал Матиас. «Может быть, исключим ее из рецепта?» «Ни в коем случае. Просто положи поменьше», — предложила Сесилия. Никлас вернулся и положил руки на сердце Микаэля. Все остальные дети находились в Гростенсхольме, там с ними сидела Габриэла. Калеб помогал на Липовой аллее. Варево было готово. Оно пахло гнилью, солдатскими портянками и лягушачьим болотом, все затыкали носы. Теперь предстоял трудный процесс вливания в умирающего этой странной субстанции. Никто на самом деле не верил, что она поможет. Но они свято исполнили все, что надлежало. Эта смесь была единственным шансом Микаэля остаться в живых. Тем временем остальные члены семьи собрались в гостиной, ощущая себя беспомощными и бесполезными. Внезапно Ирия, которая стояла у окна, воскликнула: «По аллее едет карета!» «Хорошо, что я убрал дерево», — сказал Бранд. «Нам сейчас не до гостей», вздохнула Матильда. «Попроси прийти в другой раз». «Это не повозка из деревни», — сказал Андреас. «И она такая пыльная, должно быть, издалека». «Выйди и спроси, что им нужно, Андреас», — сказал ему отец. «И постарайся отделаться от гостей поскорее». Андреас вышел. Из окна было видно, как он что-то сказал кучеру. Затем из кареты вышла молодая женщина, которой помогали слуги. Андреас повернулся к ней, вежливо поздоровался, а затем взял под руку и повел в дом. «Кто бы это мог быть?» — озадаченно спросила Матильда. Все вышли в холл. Молодая темноволосая женщина замешкалась у двери, увидев такое большое собрание. Андреас коротко представил гостью. «Госпожа Аннет де Сен-Коломб в замужестве Линд из Людей Льда». «О, Боже!» — прошептала Джессика. «Мой муж здесь?» — нервно спросила Аннет. «А мой сын?» Калеб ответил ей довольно резко. «Ваш сын в поместье Гростенсхольм, которое вы проезжали. он под присмотром, а Микаэль покончил с собой». Аннет издала тихий стон и побелела, как мел. Матильда поспешила предложить ей стул и сказала коротко и тихо: «Калеб, честное слово». Обращаясь к Аннет, она быстро сказала: «Он еще жив. Ему дают противоядие в соседней комнате, но в успехе дела никто не уверен». «Можно мне увидеть его?» — прошептала гостья. «Пожалуйста». «Да, если ты пообещаешь не впадать в истерику и вести себя тихо». Аннет кивнула, и Матильда открыла перед ней дверь. В комнате горели десятки сальных свечей. Свет был таким ярким, что Аннет моргнула. Три человека повернулись к ней. Дама, явно вращавшаяся в светском обществе, невысокий мужчина с невероятно добрыми и чистыми глазами. Эти глаза излучали такое сочувствие, что Аннет почувствовала сильное желание прислониться к нему и выплакать всю свою тревогу и все отчаяние. Третьей была пожилая Матрона с открытым лицом и неторопливыми движениями. Но Аннет смотрела только на Микаэля. Рядом с ним сидел маленький мальчик с глазами того же цвета, что и у Доминика, положив руки на грудь умирающего. Микаэль представлял собой не самое приятное зрелище. Немалая часть ведьминого варева стекла по его шее и подбородку на постельное белье. Сесилия, которая сразу поняла, кто на пороге, поспешно вытерла ему лицо. «О, Микаэль!» — прошептала Аннет слабым голосом. Затем она заметила, что лежит на столе. Она ахнула и осенила себя крестным знамением. «Пресвятая Богородица!» Череп младенца, высушенные летучие мыши, сморщенная рука и множество других предметов лежали на столе совершенно открыто. «Этого нельзя делать!» «Мы попробуем все!» — перебила ее Сесилия. «А что бы ты сделала на нашем месте?» «Я бы молилась Деве Марии». «Ну так вставай и молись. Нам пригодится любая помощь. Только не помню, чтобы Дева Мария помогала Микаэлю раньше». «Микаэль не верит и не ходит в церковь. Но Матерь Божья всегда была на моей стороне». «Значит, против Микаэля», — подумала Сесилия, но вслух этого не сказала. Аннет послушно встала на колени у кровати Микаэля, взяла его безжизненную руку и начала шептать длинные молитвы на латыни. Хотя Сесилия не верила в действенность молитв, кротость Аннет ее тронула. Все занялись уборкой помещения после приготовления лекарства. Матиасу стало жаль Аннет. Она всхлипывала, нос ее покраснел и опух от слез, а дорожное платье по-прежнему покрывало пыль. Закончив, он положил руку ей на плечо. Аннет посмотрела на него. «Я выехала на следующий день, но все равно опоздала», — захлебываясь, говорила Аннет с сильным французским акцентом. «Ты знала, что он собирается это сделать?» «Он написал мне об этом в прощальном письме, но он все неправильно понял». Лив заговорила с ней мягко. «Микаэль сказал нам, что это не из-за ваших отношений. Он страдал от меланхолии. Злая сила взяла над ним власть. Призрак, буйный дух коснулся его». Аннет смотрела на них, ничего не понимая. Сесилия не склонна была ее жалеть, ведь она не жалела Микаэля. «Ты тоже отчасти виновата», — сказала она. «Сесилия, не сейчас», — предостерегающе сказала Лив. Аннет склонила голову. «Ты права», — прошептала она Сесилии. «Я чувствую, что очень-очень виновата». Сесилия сжала ее плечи. «Просто продолжай молиться, девочка. Это вряд ли поможет, но и вреда не причинит. Хотя всякое бывает, может, тебя и услышат». Это было серьезное признание со стороны Сесилии. Аннет озадаченно посмотрела на Никласа, и Лив объяснила. «Он один из избранных», среди людей льда. У него редкий дар. Его зовут Никлас, и он двоюродный брат Доминика. Если кто-то и может спасти Микаэля, так это он. В его руках целительная сила. Аннет осенила себя крестным знамением. «Дар Господень! Маленький святой!» «Что ж», — пробормотала Сесилия, «этот маленький святой иногда бывает сущим чертенком». Аннет взяла руки Никласа в свои. «Спаси его, Никлас, пожалуйста. Он так много для меня значит». Пятилетний ребенок растерялся, и Аннет сразу убрала руки. «Прости, я не буду мешать. Мы можем просто молиться вместе. Ты и я». Никлас подумал, что дама говорит странные вещи, и просто кивнул. «Молитвы? Он не знал, что это такое». «Я выйду и немного отдохну», — прошептал Лив. Никто не возражал. Матиас и Сесилия сели рядом. Они очень устали. Через некоторое время они заметили, что маленький Никлас вот-вот уснет. Он вел себя по-настоящему храбро и настойчиво. Они уложили его рядом с Микаэлем, руки Никласа лежали на его груди. И Никлас сразу заснул. Аннет встала. У нее болели колени, и она села вместе с остальными. «Как вы думаете?» — просила она дрожащими губами. «Он выживет?» «Трудно сказать», — тихо ответил Матиас. «Мы сделали все, что могли, нам остается только ждать. По крайней мере, он еще жив и не стал слабее». «Как это случилось?» Матиас сказал, что дед Микаэля Ары скончался, и что они лежали рядом, держась за руки. «О, мой бедный Микаэль! Вы все его родственники?» «Да. Пожилая дама, которая вышла из комнаты, сестра его деда. Она баронесса Лив Мейден. Это ее дочь, маркиза Сесилия Паладин. А я внук старой дамы, барон Матиас Мейден и врач». «Барон? Маркиза? А она всегда думала, что семья Микаэля простолюдины». Для Аннет это имело значение. Она согласилась выйти замуж за Микаэля только потому, что его мать была урожденной Бройберг и приходилась двоюродной сестрой влиятельной марки Кристиане. Но, оказывается, семья его отца тоже была знатной. Она такого не ожидала. Ей стало стыдно, потому что она всегда смотрела на Микаэля свысока. А оказалось, что напрасно. Аннет было трудно, но все еще только начиналось. Она ни на шаг не отходила от постели Микаэля. Им с трудом удалось уговорить ее спуститься к столу. Она даже спала в его комнате, всю ночь просидев в кресле. На следующий день Доминик вернулся на Липовую аллею, и она долго и нежно обнимала его. Мальчику сказали, что его отец серьезно болен. Он был так потрясен и расстроен, что Аннет пришлось обещать ему, что все будет хорошо. Никласу разрешалось время от времени побегать с другими детьми, но Аннет предпочитала, чтобы он держался поближе к Микаэлю. Никлас время от времени громко жаловался на это. Утром третьего дня составить компанию Аннет пришла Сесилия. Все помогали нести вахту, а Матиас приходил несколько раз в день. «Как дела?» — сочувственно спросила Сесилия. «Ты, наверное, совсем измучилась?» Аннет села рядом с ней, благодарная за сочувствие. «У меня нет времени думать об этом». Сесилия была маркизой, то есть она даже превосходила Аннет по положению. Ей нравился характер Сесилии, она была очаровательной и искренней. «О, если бы он только доверился мне!» — вздохнула Аннет. Сесилия задумчиво посмотрела на нее. «Но разве ты дала ему понять, что готова помочь? Разве ты не поступала совсем наоборот? Ты вела себя отчужденно, отдалялась. Отчасти это действительно твоя вина. Он рассудил, что если ты станешь вдовой, то сможешь выйти замуж за кого-нибудь другого, за того, кто тебе больше нравится». Ее слова резали Аннет как бритвы. «Но это не так. Я люблю Микаэля. К как же приятно было произнести эти слова вслух. Она ни за что бы не осмелилась сказать их в лицо высокому незнакомцу, который был ее мужем. Но почему он этого не чувствовал? Почему не мог довериться собственной жене? «Я не могла сказать ему», — всхлипнула Аннет. «Хотела, но не могла. Мне запрещено». «Кем?» «Церковью». «С каких это пор церковь запрещает кому-либо говорить о любви?» «Аннет», — думал Микаэль, — «дорогая Аннет, я слышу все, что ты говоришь, но не могу пошевелиться». «Церковью», — сказала Аннет. «Моя мать?» «Ах, вот оно что! И что же сказала тебе твоя мать?» «Она сказала...» «Нет, я не могу это повторить». «Постарайся, это важно», — сказала Сесилия спокойно и печально. «Дорогое дитя, ты самая неподходящая на свете жена для такого человека, как Микаэль. Он так чувствителен, так восприимчив к настроению других людей, так заботлив, что болеет, когда что-то идет не так». Аннет закрыла лицо руками. Сесилия сочувствовала ей, но понимала, что этот неприятный разговор необходим. Кто-то должен был вразумить эту зашоренную постную католичку, если это, конечно, возможно. «Ты выполняешь обязанности жены?» «Я никогда не отказывала ему». «Может, это и так, но Микаэль чувствует, что ты его не хочешь. Мало не отказать, надо предложить. С любовью и желанием. Видишь ли, Аннет, любовь — это отдавать, не требуя ничего взамен». «Не будь такой суровой, тетя Сесилия», — подумал Микаэль. «Она над собой не властна». «Я не могла», — прошептала Аннет. «Моя мать говорила мне ужасные вещи о мужчинах». «Что именно она говорила?» «Что они свиньи, что они искушают и соблазняют, и я должна им сопротивляться, что нам, женщинам, надо уступать им только ради того, чтобы иметь детей. Все остальное — грех и грязная похоть». Сесилия сидела тихо. Затем она спросила: «Ты тоже так считаешь?» «Моя мать всегда говорила это, изо дня в день. Она была уважаемой, знающей и очень волевой женщиной. Все спрашивали у нее совета, все ее уважали. Я не могла даже представить себе, что она не права. То, что она говорила, всегда было истиной». «А твой отец?» «Я его почти не помню. У него было так много недостатков». «Ты находишь Микаэля отталкивающим?» «Нет. Просто он меня пугает». «Ну, моя дорогая», — вздохнула Сесилия, — «трудно представить себе кого-то менее пугающего, чем Микаэль». «Но он такой высокий и мужественный. Я чувствую себя неловко, когда он рядом со мной». «Насколько неловко?» «Я не могу говорить об этом». «В тебе сейчас говорит ханжество. Ты должна с ним бороться». Аннет удивленно посмотрела на нее. «Пресвятая Дева Мария, спаси меня от всякого греха!» — прошептала Аннет, осеняя себя крестным знамением. «Аннет, Аннет!» — грустно подумал Микаэль. Сесилия понимала, что, пожалуй, слишком сильно надавила на девушку, и она сменила тему. «А теперь послушай, никто не знает, выживет ли Микаэль. Но если все-таки он поправится, что ты будешь делать?» «Я попрошу у него прощения. Предложу начать все сначала». Сесилия кивнула. «Ты хочешь, чтобы он вышел?» Аннет снова разрыдалась. «Больше всего на свете». «А что насчет того, другого мужчины?» «Другой мужчина? О, Анри, Микаэль неправильно все понял. Я иностранка при шведском дворе. А он тоже француз, и я радовалась, что есть соотечественник, с которым можно просто поболтать. Но у меня и в мыслях не было выходить за него замуж. Я совсем в него не влюблена. Именно потому, что Анри не представлял никакой угрозы, я и могла так легко и непринужденно разговаривать с ним. Аннет рассмеялась тихим грустным смехом. Анри — полная противоположность Микаэлю. Сесилия улыбнулась. «Ну вот. До этой минуты я не верила, что ты любишь Микаэля, а теперь верю. Я скажу тебе кое-что, чего никто не знает, Аннет, чтобы ты поняла, как важно отдавать. Когда-то наш брак с Александром был похож на ваш, и я находилась в положении Микаэля. Мы с Александром поженились по практическим причинам, но я любила его. Однако подразумевалось, что я не должна показывать ему свою любовь, потому что супружеские отношения между нами были невозможны». Аннет широко раскрыла глаза. Сесилия продолжала. «Ты можешь себе представить, каково это — жить год за годом с человеком, которого ты любишь, но тебе не позволено проявлять свою любовь? Ты можешь себе представить, каково это — лежать одной в холодной постели, когда твое тело жаждет его близости?» «Но почему? У него был кто-то еще?» «Нет», — улыбнулась Сесилия. «Я не могу открыть тебе причину, это слишком личное. Но поверь мне, я часто думала о том, чтобы покончить с собой. Но Александр очень нуждался во мне, когда был ранен во время 30-летней войны, и это нас сблизило. И в конце концов мы нашли друг друга, и наша любовь стала глубокой и взаимной. Тем не менее, я борюсь за него каждый день, даже сегодня, Аннет. Дело не в том, что Александр может мне изменить, ему такое и в голову не придет. Но я боюсь, что он снова вернется к своей старой привычке. Поэтому я должна поддерживать его интерес, отдавать свое тело и душу. Ты понимаешь? Старая привычка? Я не понимаю. Подумай об этом. Но это только между нами, ты же понимаешь. Аннет уставилась на Сесилию, она не верила своим ушам. Маркиз? Но он принадлежит к высшей знати. Теперь я начинаю понимать, с чем столкнулся Микаэль. Александр любит меня, и мы очень счастливы вместе. Но... Ты должна проявить щедрость, дорогая. Покажи Микаэлю, что он тебе нравится, и что тебе нравится, когда он прикасается к тебе. Отпусти себя и отдай ему все, что у тебя есть, когда он держит тебя в объятиях. Нет! В ужасе воскликнула Аннет. Так делают только проститутки. О, нет, так делают все любящие жены. Они делают недалекие, мелочные женщины вроде, ну извини, вроде твоей матери и тебя. А твой отец? Был ли он счастлив в браке с твоей матерью? Мой отец? Аннет на мгновение задумалась. Шепотки, сплетни, когда он скончался. В то время она была совсем маленькой. Не осознавая, что размышляет вслух, она тихо произнесла. Говорили, что он покончил с собой. И моя мать торжествовала. Она сказала, что мой отец — слабак. Когда до нее дошел смысл этого воспоминания, на нее накатила тошнота. Ее мать довела отца до самоубийства. А теперь сама Аннет сделала то же самое. Бедный, любимый Микаэль. «О, Пресвятая Матерь Божья!» — прошептала она, подавляя рыдание. «Да», — сказала Сесилия печально. Она положила руку на плечо несчастной женщины. «Так я и думала. Дорогая Аннет, вера в Бога придает тебе огромную силу. Небесная Мать, твой могущественный друг и наставник. Но не позволяй вере встать между тобой и Микаэлем. Твоя мать не права. Бог великодушнее, чем тебя учили. Небесам угодно, чтобы люди любили друг друга, в том числе и в телесном смысле, потому что Бог есть любовь. Аннет посмотрела на Сесилию. «Откуда вы все это знаете? Микаэль...» «Микаэль сказал только, что ты ревностная католичка, а он не хотел ни к чему тебя принуждать». Аннет отвернулась, стараясь не расплакаться. «Микаэль, если ты меня слышишь, — прошептала она, — пожалуйста, вернись ко мне». И тогда, именно в этот момент, Микаэль решил бороться со смертью. Впервые за долгое время ему захотелось жить.